Присев на скамью у окна, Орхидея и Даниил принялись за еду, обмениваясь последними новостями и делясь своими мыслями и переживаниями. Их разговор плавно перетекал от повседневных дел до обсуждения политической ситуации в мире и слухов о возможных военных конфликтах. Орхидея внимательно слушала Даниила. Орхидея с улыбкой наблюдала, как он с аппетитом принимается за еду. Она знала, что жизнь в ополчении, хоть и важная, но порой бывает довольно суровой, и ей хотелось хоть немного облегчить его быт. «Как твоя служба, Даниил?» – мягко спросила девушка. «Надеюсь, тебя здесь неплохо кормят?» Даниил на мгновение отвлекся от еды и посмотрел на Орхидею. «Служба идет своим чередом», – ответил он. «Пока я только учусь и несу караульную службу. Командиры говорят, что меня не скоро зачислят в регулярную армию короля». Орхидея почувствовала, как ее сердце на мгновение замерло. Она знала, что Даниил мечтал о военной карьере, но в глубине души надеялась, что его не отправят слишком далеко. «Ну что ж, это не такая уж плохая новость», — сказала она, стараясь скрыть свою радость. «Значит, ты сможешь еще какое-то время побыть дома, с друзьями, семьей и со мной». Даниил нахмурился, словно ожидая, что Орхидея будет расстроена. «Да, я тоже так думаю», — ответил он, немного помолчав. «Но мне бы хотелось поскорее попасть в настоящую армию и проявить себя. Я чувствую, что готов к этому». Орхидея досадливо кивнула. Она знала, что Даниил горит желанием доказать свою доблесть, но в глубине души надеялась, что он останется рядом. «Ну, если тебе надоест сидеть в этой башне», — сказала она, улыбаясь, «ты всегда можешь вернуться на мельницу своего отца или устроиться к моему отцу помощником. Он будет рад тебя принять». Даниил нахмурился, явно недовольный этим предложением. «Орхидея, ты знаешь, что я не хочу заниматься земледелием», — сказал он с легким раздражением. «Мое призвание — служить в армии, слава и доблесть. Я не могу сидеть на одном месте, когда есть возможность проявить себя и, возможно, увековечить свое имя в подвиге. Ты ведь знаешь». Девушка вздохнула, понимая, что ее слова задели Даниила за живое. Она не хотела обидеть его, просто беспокоилась о его безопасности. «Я знаю», — мягко ответила Орхидея. «Но пойми, я просто хочу, чтобы ты был в безопасности. Я не могу представить, что с тобой что-то может случиться». Даниил посмотрел на нее с пониманием и накрыл ее руку своей ладонью. «Я ценю твою заботу, Орхидея», — сказал он. «Но ты должна понять, что это мое призвание. Я хочу служить. Это то, чем я хочу заниматься». Девушка кивнула, чувствуя, что спор зашел в тупик. Она знала, что Даниил непреклонен в своем желании стать рыцарем, или кем он так хотел стать, и ей оставалось только принять это, несмотря на свои тревоги. Орхидея замолчала на мгновение, собираясь с мыслями. Она понимала, что Даниил предан своей мечте служить в армии, но в глубине души надеялась, что он мог бы остаться рядом с ней. Наконец, она решилась спросить. «Даниил, а если бы я попросила тебя остаться, ты бы согласился?» Даниил посмотрел на Орхидею с некоторым недоумением, явно не ожидая такого вопроса. «Остаться?» – переспросил он, слегка нахмурившись. «Ты имеешь в виду отказаться от службы в ополчении?» Орхидея кивнула, чувствуя, как ее щеки начинают гореть. Ей было неловко просить Даниила об этом, но она не могла скрыть своих чувств. Даниил задумчиво посмотрел на нее, а затем пожал плечами. «Честно говоря, я не знаю, что бы сделал», — признался он. «Служба в армии — это моя мечта, то, чем я хочу заниматься. Но в то же время, я не могу представить себя вдали от тебя, Орхидея». Девушка опустила глаза, чувствуя, как разочарование сжимает ее сердце. Она понимала, что Даниил не может так просто отказаться от своих планов. «Я понимаю», — тихо сказала Орхидея. «Твоя мечта важнее, чем моя просьба. Я не хотела тебя обременять». Даниил аккуратно взял ее за руку и заглянул в глаза. «Орхидея, ты очень важна для меня», — мягко произнес он. «Но я не могу отказаться от своего призвания. Это то, чем я хочу заниматься, и я надеюсь, что ты сможешь понять и поддержать меня». Девушка кивнула, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Она знала, что Даниил прав, но это не делало ее чувства менее болезненными. «Я постараюсь», — тихо ответила Орхидея. «Просто, будь осторожен, хорошо?» Даниил улыбнулся и крепче сжал ее руку. «Обещаю», — сказал он. «Я вернусь к тебе, Орхидея. Это моя цель». Девушка кивнула, чувствуя, как внутри разгорается надежда. Она знала, что их ждет непростой путь, но была готова ждать и поддерживать Даниила, несмотря ни на что. Время летело незаметно, и вскоре Орхидее пришлось попрощаться с Даниилом, чтобы вернуться в деревню и заняться своими обязанностями. Она пообещала вернуться завтра с новой порцией домашней еды, чтобы поддержать своего друга и разделить с ним минуты редкого отдыха. Собрав кулек и ткани, в которую была завернута еда, она вышла из башни и направилась в сторону села. Даниил смотрел ей вслед, позади него раздался голос. Даниил обернулся, встретившись взглядом с одним из командиров ополчения. Тот недовольно цыкнул, глядя вслед уходящей орхидеи. «Какой же ты болван, Даниил!» — раздраженно произнес командир. «Неужели ты не видишь, что эта девчонка от тебя без ума, а ты упускаешь свой шанс?» Даниил нахмурился, не понимая, к чему клонит его наставник. «О чем вы говорите?» — спросил он, переводя взгляд с командира на удаляющуюся фигуру орхидеи. Командир покачал головой, явно раздраженный непонятливостью молодого ополченца. «Она хочет, чтобы ты остался с ней. Вот ведь бестолочь!» — рявкнул он. «Разве ты не видишь, как она на тебя смотрит? Да любой дурак поймет, что она влюблена в тебя». Даниил растерянно моргнул, осознавая слова командира. Неужели орхидея действительно испытывает к нему чувства? Он никогда не задумывался об этом, всецело поглощенный своей мечтой о службе в ополчении. «Но я не могу остаться», — пробормотал парень, чувствуя, как внутри зарождается смятение. «Моя цель — стать воином. Я не могу отказаться от этого». Командир раздраженно вздохнул, закатывая глаза. «Ты действительно безнадежен», — проворчал он. «Ну что ж, твое дело. Но не жалей потом, если упустишь свой шанс на настоящее счастье». С этими словами командир развернулся и зашагал прочь, оставляя Даниила наедине с его мыслями. Молодой ополченец задумчиво посмотрел вслед удаляющейся орхидеи, чувствуя, как сердце сжимается от непонятной тревоги. Идя по дороге мимо богатых полей, под теплыми лучами солнца, орхидея чувствовала, как ее сердце наполняется тревогой за Даниила. На полпути орхидея бросила последний взгляд на высокое строение, возвышающееся над окрестностями. Медленно возвращаясь в деревню, орхидея размышляла о том, что ничего не могла сделать с желанием своего друга, ей оставалось только ждать. В конце концов, в какой-то степени, она гордилась Даниилом, хотя порой ей было нестерпимо больно из-за его слепоты. Грумж бежал сквозь густые заросли, ветки хлестали его по лицу, но он даже не замечал этого. Его сердце бешено колотилось, а в ушах стоял оглушительный шум. Он был в ужасе, настоящем, первобытном ужасе, который сковывал все его существо. Позади него, далеко в лесной чаще, раздавались звуки приближающегося человеческого войска, и от одной мысли об этом по его спине пробегали мурашки. Грумж был всего лишь гоблином, одним из многих, кто населял эти древние леса. Он привык к жизни в дикой природе, к постоянной борьбе за выживание, но никогда раньше он не сталкивался с такой угрозой. Человеческие воины, закованные в блестящие доспехи, с длинными мечами и алебардами, разящими точно и наповал, были для него чем-то совершенно чуждым и пугающим. А еще был этот маг. Грумж содрогнулся, вспомнив, как тот, взмахнув рукой, стирал с лица земли целые кодлы его собратьев. Их многотысячная банда, казавшаяся непобедимой, рассыпалась, как домик из веток, под натиском этого странного существа в длинных одеждах. Грумж видел, как его товарищи падали замертво, даже не успев понять, что происходит. Их кожа словно испарялась, оставляя после себя лишь кучки пепла. Он бежал, не разбирая дороги, петляя между деревьями, словно загнанный зверь. Его ноги утопали в мягком лесном ковре, ветки хлестали по лицу, но он даже не замечал этого. Единственное, что имело значение, это спастись, скрыться от этого ужаса, который преследовал его. Грумж не знал, куда он бежит, да и не думал об этом. Главное, оторваться от людей и их страшного мага. Он мчался вперед, сам не понимая, куда его несут ноги. Лес вокруг казался бесконечным, деревья сливались в зеленое марево, а корни, словно живые существа, норовили схватить его за ноги. Время для гоблина словно остановилось. Он бежал, не чувствуя усталости, не обращая внимания на боль в ногах и царапины на лице. Единственное, что имело значение, это спастись. Спастись любой ценой. Грумж не знал, сколько времени он пробежал. Может, минуты, а может и часы. Но в какой-то момент он понял, что звуки погони стихли. Человеческое войско, кажется, отстало. Он замедлил бег, переходя на шаг, и огляделся по сторонам. Лес вокруг был незнаком ему. Гоблин никогда раньше не забирался так далеко. Здесь было тихо и спокойно, ни звука человеческих голосов или лязга оружия, только шелест листвы и пение птиц. Гоблин осторожно огляделся, ожидая увидеть где-нибудь засаду, но ничего подозрительного не заметил. Он опустился на землю, тяжело дыша. Его сердце все еще бешено колотилось, а ноги дрожали от напряжения. Грунш провел рукой по лицу, стирая пот и кровь от порезов. Он был жив. Ему удалось сбежать от этого ужаса. Но что теперь? Где он? Гоблин огляделся, пытаясь понять, куда его занесло. Вокруг были незнакомые деревья, незнакомые звуки. Грунш почувствовал, как страх снова начинает сковывать его. Что он будет делать теперь? Он сел на землю и попытался успокоиться. Ему нужно было собраться с мыслями, понять, что делать дальше. Но все, о чем он мог думать, это о том ужасе, который он только что пережил. Человеческое войско, и этот маг, уничтожавший его собратьев одним взмахом руки. Грунш содрогнулся. Он никогда не сталкивался с подобным. Все, что он знал о людях, это то, что они опасны и довольно умны, иногда даже умнее гоблинов. Но то, что он видел сегодня, превосходило все его представления. Эти воины были словно неживые, как големы странные из гномьей стали, а их маг – воплощение смерти. Гоблин сжался в комок, пытаясь унять дрожь. Ему нужно двигаться дальше, найти укрытие и попытаться добраться до какого-то племени, и если его не убьют сразу, попытаться жить с ними. Но страх сковывал его, не давая пошевелиться. Что, если люди все еще ищут его? Что, если их маг найдет его? Грунш не знал, что делать. Он сидел в тишине, вслушиваясь в звуки леса, пытаясь понять, не приближается ли к нему опасность. Но вокруг было спокойно, лишь ветер шелестел листвой, да где-то вдалеке перекликались птицы. Гоблин медленно расслаблялся, понимая, что, кажется, ему удалось оторваться от преследователей. Но чувство облегчения быстро сменилось тревогой. Что он будет делать? Как ему найти дорогу обратно? Грунш сидел, съежившись, и пытался собраться с мыслями. Просто сидеть на месте – это верный путь к гибели. Ему нужно было двигаться, искать выход из этой ситуации. Пусть даже он не знал, что его ждет впереди, но оставаться здесь было слишком опасно. Грунш медленно поднялся на ноги, все еще дрожа от страха. Он огляделся, пытаясь понять, куда ему идти, куда глаза глядят. Вот единственный вариант. Он сделал первый шаг, потом второй, и с каждым шагом его уверенность росла. Он выживет, он должен выжить, он будет идти, куда глаза глядят, пока не найдет выход из этого кошмара. Потому что он гоблин, а гоблины не сдаются. Грунш даже не успел сделать и шага, как внезапно в его голову вонзилась острая стрела. Пробив насквозь его зеленый череп, она прибила его голову к земле. Гоблин несколько раз дернулся в предсмертной агонии, а затем замер, навеки застыв в неподвижности. Из соседнего дерева бесшумно спустился человек, одетый в удобный кожаный костюм, с колчаном стрел за спиной и мощным луком в руках. Он подошел к распростертому на земле телу Грунша и, скривившись от отвращения, достал тесак. Через мгновение в его руках уже была отрезанная голова зеленокожего существа. Человек, которого можно было принять за лесного рейнджера, быстро скрылся среди густой листвы, унося с собой трофей. Тело Грунша осталось лежать на месте, брошенное и забытое. Вскоре рейнджер вышел к своим товарищам, которые так же, как и он, принесли свои небольшие трофеи, свалив их на влажную траву. Они ждали его в небольшой поляне. Командир группы, увидев отрезанную голову гоблина, удовлетворенно кивнул. Это был знак того, что их миссия была успешно выполнена. Не теряя времени, рейнджеры двинулись обратно, к основной армии короля. Тем временем, эта самая армия продолжала свое беспощадное наступление, выжигая и уничтожая все на своем пути. Орочье стойбище, которое еще недавно кипело жизнью, теперь лежало в руинах, а последние выжившие твари были безжалостно забиты. Человеческие воины, закованные в блестящие доспехи, с длинными мечами и прочим оружием, неумолимо продвигались вперед, сметая все на своем пути. Их король, обладающий ужасающей силой, вновь и вновь обращал в прах целые отряды зеленокожих существ, не оставляя им ни единого шанса на спасение. Грунш, чей труп так и остался лежать на лесной земле, стал всего лишь одним из многих. Его племя, его дом, все, что он знал, было стерто с лица земли. Теперь он навечно застыл в своем последнем, отчаянном забеге, так и не сумев найти спасения. Король Стефан восседал на белом коне, окруженный своей пышной свитой, и наблюдал за разорением огромного стойбища орков. Его лицо было непроницаемо, но в глазах блестел холодный огонь триумфа. Внезапно к королю подъехал Кирилл, глава тайных служб. Поклонившись, он доложил: «Ваше Величество, все убегавшие твари были пойманы и уничтожены. Ни один орк не сумел ускользнуть от наших воинов». Король Стефан кивнул, удовлетворенный услышанным. Он знал, что Кирилл и его люди работают безупречно, не оставляя врагам ни единого шанса на спасение. «Отлично, Кирилл, твои люди проделали отличную работу. Теперь мы можем быть уверены, что это проклятое орочье логово навсегда стерто с лица земли». Король обвел взглядом дымящиеся руины стойбища, где еще недавно кипела жизнь. Теперь здесь царили лишь смерть и запустение. Стефан усмехнулся. Его армия одержала очередную победу, а значит, его королевство становится все сильнее. «Пусть это послужит уроком всем, кто осмелится противостоять моей воле», — произнес он, обращаясь к своим приближенным. «Теперь ни один из этих зеленокожих тварей не посмеет угрожать моему королевству». Кирилл вновь поклонился, а затем отъехал, чтобы отдать распоряжение своим людям. Король Стефан еще некоторое время наблюдал за догорающим стойбищем, а затем развернул коня и поехал обратно, к своему замку. Он был доволен ходом событий и уверен, что его власть становится все прочнее с каждым днем. Глава 21. Дзинч, повелитель перемен, сидел на своем троне в бесконечных глубинах варпа, наблюдая за вихрями энергии, что клубились вокруг него. Его разум был подобен лабиринту, полному головокружительных планов и интриг, каждая из которых переплеталась с другими, образуя непостижимую паутину. Погруженный в свои бесконечные размышления, вдруг ощутил мощный импульс, словно рябь на гладкой поверхности варпа. Его всевидящее око мгновенно сфокусировалось, улавливая тонкие нити магической энергии, что пульсировали в реальном мире. Что-то необычное происходило там, нечто, что привлекло его внимание. Дзинч прислушался, позволяя потокам магии омывать его сознание. Он чувствовал, как они переплетаются, образуя сложные узоры, и вдруг замер, пораженный. Эта сила, она была поистине ошеломляющей, словно неукротимый ураган, способный сокрушить все на своем пути. Дзинч ощущал ее чудовищный потенциал, который пока еще не раскрылся в полной мере. Что же это за существо, способное генерировать такую мощь? Повелитель перемен откинулся на троне, его бесчисленные глаза сузились в задумчивости. Он чувствовал, как в его сознании рождаются новые схемы, новые планы, что плели свои причудливые узоры. Это открытие было слишком ценным, чтобы просто оставить его без внимания. Нет, Дзинч должен был узнать больше об этом феномене, изучить его, понять, как можно использовать его в своих целях. Его губы растянулись в зловещей ухмылке, когда он представил, как эта сила может быть обращена против его врагов. Воистину, это был дар, неспосланный самим хаосом. Он уже предвкушал, как будет плести свои интриги, направляя это существо к осуществлению его замыслов. Ведь в конечном итоге, все подчиняются его воле, будь то смертные, демоны или даже боги. Повелитель перемен поднялся с трона, его одеяния изменяющихся энергий варпа развивались за его спиной. Нужно действовать быстро, пока этот драгоценный дар не ускользнул из его рук. Его бесчисленные планы уже начали обретать форму, переплетаясь в головокружительную паутину интриг. Он расправил крылья, сотканные из энергии, и погрузился в бушующие потоки варпа, устремляясь к источнику этой невероятной силы. Дзинч парил над бескрайними просторами варпа, его разум лихорадочно работал, плетя все новые и новые планы. Он чувствовал, как энергия, что привлекла его внимание, пульсирует, словно сердце, в реальном мире. Это было подобно маяку, что манил его, обещая великие выгоды и наслаждение. Он ускорил свой полет, погружаясь все глубже в бушующие потоки варпа. Дзинч ощутил волну возбуждения. О, это будет истинным триумфом его искусства. Все остальные из четверки – бесполезные выродки. Устремляясь к точке, где пульсировала эта магическая энергия, повелитель перемен чувствовал, как его сознание расширяется, охватывая все больше и больше нитей судьбы, что переплетались в этом месте. Он видел, как они сплетаются в причудливые узоры, образуя сложную паутину событий. Эта новая мысль теребила его сознание, одновременно мучая и ублажая его. Эта сила не только послужит его целям, но станет оправой для его очередных деяний. Он замер на мгновение, его бесчисленные глаза сверкнули. Да, это было именно то, что ему нужно. Один из четверки, наконец, достиг места, откуда исходил этот ослепительный поток магической энергии. Его бесчисленные глаза внимательно всматривались в окружающее пространство, пытаясь разглядеть источник этой невероятной силы. И вот, перед ним предстало зрелище, поистине ошеломляющее. Это был человек, могучий маг, облаченный в доспехи и окруженный свитой верных соратников. Но то, что поразило Дзинча до глубины души, была сама аура этого существа. Она пульсировала, словно живое пламя, источая невероятную мощь. Даже не верилось, что это был человек. Бесконечная и пугающая сила. Настоящая черная дыра, непостижимая, неизведанная. Существо было сильно, и потенциал, скрывавшийся внутри, вызывал у Дзинча страх и оторопь. «Так вот кто стал обладателем этой чудовищной силы», – прошептал Дзинч. Его голос звучал как шелест ветра, полный благоговения и предвкушения. Он никогда не встречал ничего подобного среди смертных, такое сосредоточение магической энергии, такой потенциал, который еще даже не раскрылся в полной мере. Он внимательно наблюдал за этим человеком, изучая каждое его движение, каждый жест, видя, как тот отдает приказы своим воинам, как они с беспрекословным повиновением выполняют его волю. Дзинч ощущал, как власть этого смертного распространяется далеко за пределы этого места, как его влияние охватывает все большие территории. «Интересно, откуда ты взялся, дитя неизвестности?» — задумчиво произнес Дзинч. Он уже не был так весел, источая тяжелую ауру вокруг. «Следует действовать осторожно. Этот маг был слишком ценен, чтобы просто уничтожить. Нет, Дзинч должен был найти способ подчинить его своей воле, направить его силу на осуществление своих замыслов. Расправив свои крылья, готовясь спуститься вниз, к этому удивительному существу, он чувствовал, как его власть над происходящим растет с каждым мгновением. Скоро весь этот жалкий материальный мир познает истинную мощь бога изменений. Ничто не сможет устоять перед его бесконечными схемами. Приблизившись, существо парило над человеком, словно хищная птица, наблюдая за каждым его движением. Он летел над армией, наблюдая, как они движутся по бескрайним просторам пограничных княжеств. Внезапно он ощутил, как энергия этого начинает пульсировать с новой силой. Нити судьбы, пытавшиеся впиться в человека, отмерли и высохли. После этого энергия вновь успокоилась. Дзинч отшатнулся, испуганный еще больше, чем прежде. Он был очень силен, если и не на уровне самого повелителя перемен, то очень близко. «Что же ты сейчас, существо?» — размышлял Дзинч. Он вдруг осознал, что, возможно, это первое смертное существо, на которое он не мог влиять напрямую, и это осознание очень сильно его выбило из колеи. Раздражение сменило испуг. Самый хитрый из четверки размышлял, что ему следует предпринять. Возможно, он мог бы ослабить его, или по крайней мере пытался направлять более тонко. Мысль не самая плохая. В конце концов, нужно же с чего-то начать. Сосредоточившись, он создал несколько десятков демонов, похожих на серые тени, и отправил их в сторону человека, чтобы они из-за нематериального плана нашептывали ему безумие. Крепость Каракозул встречала рассвет своей серой громадой. Стайки птиц летели, хлопая сотнями крыльев. Зеленые ели своими раскидистыми ветвями частично скрывали треть крепости. Отряд разведчиков возвращался обратно, тайно собравшие информацию и определившиеся с силами нового игрока в регионе, они спешили с докладом обратно. Король Каракозула Казадор сидел в своих покоях, внимательно слушая отчеты о результатах последней битвы за золотые и железные шахты. Его брови были сурово сдвинуты, а взгляд пронизывающим, словно он пытался высмотреть в словах советников какую-то скрытую угрозу. Гномы всегда были бдительны, ведь их подземное королевство Каасазул было лакомым кусочком для жадных соседей и орочьих ватаг, жаждущих заполучить несметные богатства недр. Внезапно дверь распахнулась, и в покой ворвался встревоженный синишаль. «Ваше Величество, срочные вести», — выпалил он, едва переводя дыхание. «Наши разведчики все-таки обнаружили войска человеческого короля, приближающиеся к нашим границам». Король Казадор резко поднялся со своего трона, его глаза сузились, а рука инстинктивно потянулась к рукояти боевого топора, висевшего на поясе. «Что еще сообщают разведчики?» Его низкий, раскатистый голос эхом разнесся по залу. Его войско многочисленно, и сам он тоже весьма сильный маг. Командир разведчиков полагает, что этот человеческий король настроен на мирные переговоры, ответил синишаль. «Судя по тому, как его войска уничтожают орочьи банды, пытающиеся пробраться в наши владения в том числе. Король Казадор задумчиво почесал свою могучую бороду, обдумывая услышанное. Человеческие правители редко приходили к гномам с мирными намерениями, обычно они жаждали лишь завладеть несметными богатствами Каасазула. Но если этот лорд действительно борется с орками, значит, возможно, он и в самом деле заинтересован в союзе. «Созвать Верховный Совет немедленно», — приказал король, — «мы должны обсудить это срочное дело». Синишаль поклонился и поспешил выполнить приказ, в то время как Казадор вернулся на свой трон, погрузившись в размышления. Он прекрасно понимал, что этот визит человеческого лорда может стать ключевым событием, способным навсегда изменить судьбу его народа. Ведь гномы Каасазула веками жили в изоляции, оберегая свои сокровища и технологии от жадных взоров внешнего мира. Но теперь, когда орки становились все более дерзкими и многочисленными, а человеческие королевства расширяли свои владения, возможно, пришло время гномам вновь выйти из тени и заявить о своем могуществе. Вскоре в зал заседаний стали стекаться советники и военачальники Каасазула, седобородые ветераны, закаленные в сотнях битв, и молодые, полные энергии гномы, жаждущие доказать свою доблесть. Все они с напряжением ожидали слов своего короля, понимая, что от его решения будет зависеть судьба их народа. Казадор поднялся со своего трона и обвел собравшихся пронзительным взглядом. «Братья мои», — начал он, его голос звучал торжественно и грозно, — «наши разведчики обнаружили войска человеческого лорда, приближающиеся к нашим границам. Они полагают, что он настроен на мирные переговоры, судя по его действиям против орков». По залу пронесся взволнованный гул. Гномы редко сталкивались с мирными намерениями людей, и многие из них с недоверием относились к этой новости. «Я созвал вас, чтобы обсудить, как нам следует поступить», — продолжил Казадор, подняв руку, призывая к тишине. «Мы можем принять этого человеческого лорда и выслушать его предложение. Возможно, он действительно заинтересован в союзе против общего врага, орков. Или же это ловушка, призванная ослабить нашу бдительность, чтобы потом захватить наши богатства». Советники зашумели, выдвигая различные предположения и предложения. Одни призывали к осторожности и недоверию, другие – к смелости и открытости. Казадор внимательно выслушивал все мнения, взвешивая их, словно на весах. Наконец, он поднял руку, призывая к тишине. «Я принял решение», – его голос звучал твердо и уверенно. «Мы примем этого мага и выслушаем его предложение, но будем начеку. Наши воины будут готовы к бою, на случай, если это окажется ловушкой. Мы не можем позволить себе роскошь полного доверия, ведь наше королевство слишком важно, чтобы рисковать им. Однако, если этот лорд действительно заинтересован в союзе против орков, то мы должны рассмотреть его предложение, ведь общий враг может стать основой для крепкого союза». Советники одобрительно загудели, понимая мудрость слов своего короля. Казадор кивнул, давая понять, что совет окончен, и направился к выходу, чтобы лично встретить человеческого лорда. Впереди его ждали сложные переговоры, исход которых мог навсегда изменить судьбу гномьего королевства Каасазул. Король Казадор быстрым шагом направился к выходу, его плащ развивался за спиной. Он подозвал к себе Синишаля, который поспешно последовал за ним. «Синишаль», — произнес Казадор, не замедляя шага, — «немедленно подготовь группу наших лучших парламентеров. Они должны встретиться с этим человеческим лордом и выяснить его истинные намерения». «Да, ваше величество», — ответил Синишаль, склоняя голову. «Я сразу же отправлю гонцов, чтобы собрать самых опытных дипломатов. Пусть они будут готовы выдвинуться в путь через час», — распорядился король. «Мы не можем позволить себе медлить. Если этот человек действительно настроен на мирные переговоры, то нельзя упускать такую возможность». «Будет исполнено, ваше величество», — заверил Синишаль и поспешил прочь, чтобы приступить к выполнению приказа. Казадор же продолжил свой путь, погруженный в размышления. Он прекрасно понимал, что этот визит человеческого лорда может стать поворотным моментом в истории Каасазула. Если гномы сумеют заключить союз с людьми против общего врага, орков, то это значительно укрепит их позиции. Но если это окажется ловушкой, то последствия могут быть катастрофическими. Король вошел в оружейную палату, где его уже ждали его личная охрана, отряд закаленных в боях ветеранов. Казадор окинул их внимательным взглядом. «Готовьтесь к выступлению», — распорядился он. «Вы сопроводите парламентеров к границе и будете держать их под охраной во время переговоров. Будьте начеку, я не исключаю, что это может оказаться ловушкой. Воины дружно кивнули, понимая серьезность ситуации. Они быстро начали собираться в путь, проверяя оружие и снаряжение. Казадор же вернулся в зал заседаний, где его ждали взволнованные советники. «Итак, братья мои», — произнес король, возвышаясь над ними, — «наши парламентеры уже выдвигаются к границе, чтобы встретиться с этим человеческим лордом. Мы должны быть готовы ко всему, как к заключению союза, так и к отражению вероломного нападения. Поэтому я приказываю привести наши войска в полную боевую готовность. Пусть они ждут моего сигнала, готовые в любой момент броситься в бой». Советники одобрительно загудели, понимая мудрость решений своего короля. Казадор окинул их пристальным взглядом, давая понять, что совет окончен. Теперь предстояло ждать вестей от парламентеров и готовиться к самому непредсказуемому развитию событий. Глава 22. Тишина лесной полянки была нарушена внезапной вспышкой света, озарившей окрестности ярким золотистым сиянием. Из центра этого свечения материализовалась величественная арка, словно сотканная из чистого золота. Ее гладкие поверхности переливались, отражая солнечные лучи, пробивающиеся сквозь густую листву деревьев. Мгновение спустя из центра арки шагнул высокий мужчина в роскошном красном плаще, его лицо скрывала золотая маска, а в руке он сжимал украшенный драгоценными камнями посох. За ним следовали несколько человек, двое молодых учеников, десяток опытных солдат и видавший виды имперский капитан. Их одежда и снаряжение были выдержаны в золотисто-алых тонах, подчеркивая принадлежность к одному отряду. Бальтазар Гельд, патриарх Золотого Колледжа и один из самых могущественных магов империи Зигмара, окинул взглядом окружающий лес и тяжело вздохнул. Источник невероятного магического всплеска, который привел их сюда, должен был находиться где-то поблизости, но точные координаты, полученные в коллегии, оказались не столь точными, как хотелось бы. «Мы прибыли», — произнес Бальтазар, обращаясь к своим спутникам, «сразу за черным пламенем, в самом сердце пограничных княжеств. Теперь нам предстоит долгий поиск, чтобы найти то, что мы ищем». Капитан Арнольд, ветеран многих кампаний, кивнул в ответ. «Мы готовы, милорд. Мои люди будут бдительны и не упустят ни малейшего следа». Бальтазар снова окинул взглядом лес, словно пытаясь уловить в нем хоть какие-то подсказки. «Будем надеяться, что нам повезет. Это место наполнено древней магией, которую я ощущаю всей своей сущностью. Что-то здесь притягивает меня, словно зов из самого сердца этого леса». Он повернулся к своим ученикам, Марку и Эрике, молодым адептам, которые сопровождали его в этом опасном путешествии. «Будьте начеку. Магические аномалии в этих краях могут быть непредсказуемы. Держитесь рядом и не отставайте ни на шаг». Марк и Эрика синхронно кивнули, их глаза горели решимостью и жаждой познания. Они были горды тем, что Бальтазар лично выбрал их для этой миссии, и не собирались его подводить. «Мы готовы, наставник», — ответил Марк. «Куда бы вы ни повели нас, мы последуем за вами». Бальтазар одобрительно кивнул, затем обратился ко всей своей небольшой свите. «Отдохните немного, друзья мои. Нам предстоит долгий путь, и нам понадобятся все наши силы. Как только будете готовы, выступаем». Отряд расположился на небольшом привале, разводя костер и доставая припасы. Бальтазар отошел в сторону, его взгляд был устремлен вглубь леса, словно он пытался уловить в нем что-то неуловимое. «Что же ты скрываешь, древний лес?» – размышлял он, перебирая пальцами украшения на своем посохе. «Какая тайна ждет нас впереди?» Внезапно его внимание привлек тихий шорох в кустах. Бальтазар напрягся, готовый в любой момент применить свою магию, но через мгновение из зарослей выбежал небольшой лесной зверек, испуганно метнувшийся прочь. Маг облегченно выдохнул, но напряжение не покидало его. Он чувствовал, что в этом лесу их ждет нечто необычное, нечто, что может изменить ход истории империи Зигмара. Бальтазар вернулся к своим спутникам, которые уже закончили с приготовлениями. Капитан Арнольд подошел к нему, держа в руках карту. «Милорд, мы изучили местности и наметили возможные маршруты. Судя по всему, источник магического возмущения находится где-то в глубине леса, в районе древних руин. Это будет непростой путь, но мои люди готовы». Бальтазар внимательно изучил карту, проводя пальцем по намеченным маршрутам. «Хорошо, как отдохнем, выступаем немедленно. Чем скорее мы найдем то, что ищем, тем лучше. Я чувствую, что время не ждет». Отряд быстро собрался и двинулся вглубь леса, следуя за Бальтазаром. Маг шел впереди, его взгляд был сосредоточен, а посох в руке слегка подрагивал, реагируя на окружающую магическую энергию. Путь предстоял нелегкий. Густые заросли, обрывистые склоны и коварные ловушки, расставленные природой, замедляли их продвижение. Но Бальтазар и его спутники были опытными путешественниками, закаленными в сражениях и испытаниях. Они осторожно продвигались вперед, внимательно осматриваясь по сторонам. Внезапно Марк, шедший в авангарде, поднял руку, призывая остальных к остановке. «Впереди», – прошептал он, – «я вижу следы. Кто-то или что-то прошло здесь совсем недавно». Бальтазар подошел ближе, внимательно изучая отпечатки на земле. «Да, ты прав. Это следы, оставленные необычными лесными обитателями. Кто-то или что-то крупное прошло здесь совсем недавно». Он поднял взгляд, окидывая взором окружающие деревья. «Будьте начеку. Мы, кажется, не одни в этом лесу». Отряд двинулся дальше, напряженно вглядываясь в густую зелень, готовые в любой момент отразить возможную атаку. Бальтазар шел впереди, его посох слегка светился, готовый в любой момент выпустить разрушительный магический залп. Они продвигались все глубже в лес, следуя за загадочными следами, которые вели их к древним руинам, скрытым среди деревьев. Что же ждало их там, в сердце этого таинственного места? Бальтазар осторожно подал знак своим спутникам, и отряд двинулся вперед, укрываясь в тени деревьев. Они бесшумно продвигались, внимательно следя за каждым движением на поляне. Достигнув небольшой рощицы, маг жестом приказал своим людям затаиться. Сам он устроился за толстым стволом, вновь поднося к глазам подзорную трубу. Картина, открывшаяся его взору, поражала воображение. Десятки зверолюдов, унгаров, горов и минотавров трудились на лесной поляне, словно обычные лесорубы. Эти свирепые твари были одеты в обычную человеческую одежду и выполняли работу с поразительной слаженностью. Что же могло заставить их так себя вести? Размышлял Бальтазар, внимательно наблюдая за происходящим. Он заметил, что зверолюды периодически поглядывают в сторону небольшого шатра, стоявшего в центре поляны. Внезапно из шатра вышла высокая фигура, закутанная в темный плащ. Зверолюды тут же замерли, словно завороженные. Незнакомец сделал несколько шагов, и твари вновь принялись за работу, подчиняясь его невидимым приказам. «Вот оно!» – мысленно воскликнул про себя Бальтазар. «Должно быть, этот таинственный человек каким-то образом держит их под своим контролем». Маг внимательно всматривался в фигуру незнакомца, пытаясь разглядеть хоть какие-то детали. Но плащ скрывал его лицо, не позволяя рассмотреть черты. «Кто же ты такой? И что ты замышляешь, подчинив себе этих свирепых тварей?» — задавался вопросами Бальтазар, чувствуя, как напряжение нарастает внутри него. Он понимал, что разгадка тайны, которую они ищут, может быть спрятана именно здесь, на этой странной лесной поляне. Маг осторожно опустил подзорную трубу и обернулся к своим спутникам. Его голос звучал тихо, но твердо. «Мы должны выяснить, кто этот человек и что он замышляет. Возможно, ответы на наши вопросы кроются именно здесь. Будьте начеку и не теряйте бдительности. Эти зверолюды могут быть опасны, даже если и подчиняются чьим-то приказам». Отряд Бальтазара затаился в тени деревьев, внимательно наблюдая за происходящим на поляне. Бальтазар снова поднес подзорную трубу к глазам, чувствуя, как напряжение нарастает внутри него. Когда он сфокусировал изображение, его сердце забилось чаще. Загадочный человек смотрел прямо на него, словно видя насквозь. Это был чернокожий мужчина с бритой головой и глазами странного, почти нечеловеческого оттенка. На его лице застыла пугающая, до ушей, улыбка. Бальтазар ощущал, как воздух вокруг наполняется мощными магическими токами, исходящими от этого незнакомца. Не в силах больше выносить этот пронизывающий взгляд, Бальтазар убрал подзорную трубу. Но едва он это сделал, как мужчина оказался прямо перед ним, словно преодолев расстояние в мгновение ока. Бальтазар попытался отступить, но ноги будто приросли к земле. Он ощутил головокружение и внезапную слабость во всем теле. Через секунду маг потерял сознание, рухнув на землю. Очнувшись, Бальтазар обнаружил, что лежит связанный, окруженный странными существами, похожими на зверолюдей. Над ним возвышался тот самый загадочный незнакомец. Его глаза буквально гипнотизировали мага. «Кто ты такой? Что тебе нужно?» — прохрипел Бальтазар, пытаясь сфокусировать взгляд. Мужчина наклонился к нему, его дыхание обжигало лицо мага. «Я, Крейг, и тебе, мой друг, предстоит отвечать на мои вопросы, никак иначе. произнес он, его голос звучал глубоко и завораживающе. Бальтазар почувствовал, как страх сковывает его сердце. Ветер свистел в ушах, пока король ехал во главе своего войска, оглаживая седую бороду. Ланскнехт и прочие воины Стефана шли позади, их тяжелые шаги отдавались глухим эхом по земле. Телеги тащили трофеи, добытые во время атаки на орочье стойбище, оружие, доспехи и прочие ценности. Но самое главное, что лидер людей вел с собой несколько сотен освобожденных рабов, которых орки держали в своем лагере в качестве прислуги и еды. Теперь они шли за королем, направляясь в его новую столицу, где им предстояло начать новую жизнь. Хотя столицей она являлась вынуждена, в силу того, что это в принципе был единственный человеческий населенный пункт, на многие-многие километры вокруг. Рядом со Стефаном скакал его советник Иоанн, молодой и полный сил. Его конь грациозно двигался, отбивая копытами ритм их шествия. «Ваша светлость, начал Иоанн, я рад сообщить, что вся граница на востоке, идущая по реке, теперь надежно закрыта на замок. Больше таких крупных стойбищ орков в округе не осталось. Наши разведчики доложили, что дальше на востоке простираются непроходимые леса, а за ними – высокие горы. Похоже, мы наконец-то обезопасили наши земли от этих варварских набегов». Король кивнул, довольный услышанным. Этап кровопролитных сражений с ордами тварей наконец-то приносил свои плоды. Теперь они могли вздохнуть свободнее и заняться восстановлением разрушенных городов и налаживанием мирной жизни. «Отлично, Иоанн. Это действительно хорошие новости. Передай нашим командирам, чтобы они готовились к возвращению. Нам предстоит много работы по обустройству новых земель и налаживанию торговых путей. Эти люди», — Стефан указал на колонну освобожденных рабов, — «должны как можно скорее вернуться к нормальной жизни». Иоанн кивнул и пришпорил коня, чтобы передать распоряжение лидера людей. Король обвел взглядом окрестности. Вокруг простирались бескрайние леса, покрывающие холмистую местность. Могучие дубы и вековые сосны возвышались над ними, словно немые свидетели их похода. Лучи солнца пробивались сквозь густую листву, создавая причудливые игры света и тени. Где-то вдалеке слышался протяжный крик лесных птиц, напоминающие о первозданной дикости этих мест. Природа как будто оживала, оздоравливаясь на глазах. Они ехали по узкой, петляющей тропе, огибая валуны и корни деревьев. Временами их путь пересекали ручьи и небольшие речушки, через которые воины Стефана перекидывали импровизированные мостки. Лошади осторожно ступали, стараясь не поскользнуться на влажной земле. Вдруг впереди показался еще один отряд солдат лидера людей. Их командир, закованный в тяжелые доспехи рыцарь, поспешил навстречу. «Ваша светлость!» — воскликнул он, осаживая коня и кланяясь в седле. «Мы получили приказ маршала и выдвинулись навстречу. Надеюсь, все прошло успешно. Вижу, у вас богатые трофеи». Стефан удовлетворенно кивнул. Эта победа далась им нелегко, но теперь они могли вздохнуть с облегчением. «Теперь нам предстоит обустроить эти земли и помочь освобожденным рабам вернуться к нормальной жизни. Надеюсь, расчистка земли вокруг столицы идет полным ходом». «Да, ваша светлость, мы уже начали расчищать дороги и готовить дома для беженцев. Наши инженеры осматривают ближайшие руины, чтобы определить, что можно восстановить. Думаю, через пару недель сможем начать строительство новых поселений». «Хорошо, капитан. Я хочу, чтобы все было готово к нашему возвращению. Нам предстоит много дел». Капитан отдал честь и поскакал обратно к своим, чтобы сопровождать войско в качестве авангарда. Король же вновь устремил взгляд вперед, размышляя о предстоящих задачах. Нужно было создать процветающие поселения, наладить торговлю и сельское хозяйство. И, конечно же, укрепить границы, чтобы больше не допустить вторжений варварских орд, если он желал здесь жить. Мысли старца прервал Иоанн, вновь подъехавший к нему. «Ваша светлость, разведчики доложили, что впереди по курсу располагается небольшое поселение. Похоже, это остатки какого-то городка, разрушенного во время набегов диких зверолюдов. Возможно, там мы сможем найти укрытие и провизию для наших людей на ночь». Король задумчиво кивнул. «Вряд ли они найдут дополнительную провизию. В конце концов, запасов хватало, а пространственные карманы еще долго оставались бы заполнены. Но отдых был необходим после тяжелого перехода. К тому же, им нужно было осмотреть поселение и решить, стоит ли его восстанавливать. Возможно, это место станет новой колонией или ресурсной заставой». «Хорошо, Иоанн, передай капитану, чтобы он выслал вперед разведчиков. Мы остановимся там на ночлег и осмотрим руины. Возможно, это станет началом нашего нового поселения». Иоанн кивнул и пришпорил коня, чтобы передать распоряжение Стефана. К вечеру войско короля подошло к полуразрушенному поселку, затерявшемуся среди бескрайних лесов. Когда-то это было процветающее поселение, но набеги орков и годы запустения превратили его в жалкие руины. Однако, несмотря на печальный вид, это место показалось лидеру людей подходящим для основания новой колонии. Стефан поднял руку, подавая сигнал к остановке. Ланскнехты и прочие воины начали спешиваться, готовясь к ночлегу. Телеги с трофеями и освобожденными рабами медленно въезжали в полуразрушенные ворота. Иоанн подъехал к королю, его лицо сияло воодушевлением. «Ваша светлость, это место кажется весьма перспективным», — воскликнул он. «Руины не так уж и обширны, а местность вокруг выглядит плодородной. Думаю, с небольшими усилиями мы сможем восстановить поселение и сделать его процветающим. В будущем, конечно». Маг задумчиво кивнул, оглядывая раскинувшиеся вокруг развалины. Некогда крепкие каменные стены теперь были покрыты трещинами, а башни обвалились, оставив лишь груды камней. Но, несмотря на запустение, в воздухе ощущалось дыхание жизни, где-то вдалеке слышались голоса птиц, а из-под развалин пробивались первые ростки травы. «Да, Иоанн, ты прав, это место имеет большой потенциал». Стефан спешился и подошел ближе к руинам, внимательно их изучая. «Мы можем восстановить стены, отстроить дома, проложить новые дороги». Иоанн улыбнулся, довольный решением короля. «Отлично, ваша светлость. Позже я отдам распоряжение нашим инженерам и строителям. Они приступят к расчистке руин и возведению первых строений, а наши воины займутся укреплением оборонительных сооружений. Надо будет еще протянуть бригады козлоногих». Стефан одобрительно кивнул. Пока Иоанн раздавал приказы, король подошел к освобожденным рабам. Они с надеждой смотрели на лидера людей, ожидая его слов. Стефан поднял руку, призывая к тишине. «Люди, отныне вы свободны. Больше вам не придется жить в страхе перед ордами орков или козлоногой мрази. Эта провинция отныне под защитой, и она станет вашим новым домом. Здесь вы сможете обрести мирную жизнь и начать все заново. Мои воины помогут вам восстановить дома и возделать землю». Раздались сдержанные слова благодарности. Очевидно, после орочьего плена они ожидали худшего. Король улыбнулся, видя их счастливые лица. Вскоре воин разожгли костры, и вокруг них начали собираться люди. Кто-то готовил еду, кто-то чинил старые инструменты, а кто-то просто сидел и смотрел на пламя, наслаждаясь долгожданным покоем. Король подошел к одному из костров, где расположились его командиры. Они с воодушевлением обсуждали планы по восстановлению поселения. «Ваша светлость», — обратился к Стефану один из рыцарей, «мы уже осмотрели руины и определили, что можно восстановить в первую очередь. Думаю, через пару дней мы сможем возвести несколько жилых домов и начать возведение частокола». «Отлично, капитан. Я рассчитываю на вашу слаженную работу». Лидер людей окинул взглядом оживленный лагерь. «Этот поселок станет новым домом для многих из них. Мы должны сделать все, чтобы они смогли начать здесь новую жизнь». Капитан отдал честь и вернулся к своим подчиненным. Стефан же еще некоторое время наблюдал за происходящим, размышляя о будущем этого места. Ночь опустилась на лес, и костры осветили темноту своим мягким оранжевым светом. Усталые, но довольные воины расположились на ночлег, готовясь к предстоящим трудам. Глава 23. Димитр и Иоанн сидели возле костра, вглядываясь в пляшущие языки пламени. Вокруг них кипела жизнь военного лагеря, солдаты готовили ужин, чистили оружие, делились впечатлениями от недавнего похода. Но эти двое старых друзей погрузились в задумчивое молчание, словно пытаясь осмыслить все, что им довелось пережить. Наконец, Димитр, королевский маршал, тяжело вздохнул и произнес: «Знаешь, порой мне кажется, что вся наша прошлая жизнь – лишь мой смутный сон. Будто мы жили в совершенно ином мире, где все действительно было другим, я и ты были другими. Мне кажется, раньше это было лишь неточное предположение, но все время, после переноса в новый мир, меня не покидает ощущение, ну знаешь, как будто я стал полнее, что ли. Внутри как будто что-то прибавилось, и пелена как будто спала. Странно, в общем». Иоанн, королевский канцлер и давний соратник Димитра, кивнул. «Да, честно говоря, это ощущение не покидает меня с тех самых пор, как мы оказались здесь. Словно наши воспоминания принадлежат не нам, а кому-то другому. И все же, мы здесь, в этом странном, незнакомом мире, ведомые нашим королем, который даже сейчас ведет нас вперед. Да и подобная мысль праздная, а оттого и опасная, стоит ли ее развивать? Димитр задумчиво провел рукой по седеющим волосам. Король, я благодарен ему за то, что он не оставил нас в этом чужом мире, но порой мне кажется, что он знает больше, чем говорит. В конце концов, не просто так ведь нас перенесло в этот мир, владыка может заглядывать в будущее, уверен, его резоны далеки от прозаичных. Иоанн поправил свой плащ, защищаясь от ночной прохлады. Он король, конечно, он знает больше каждого из нас. Больше скажу, он всегда был человеком дальновидным и осторожным, но я верю, что он ведет нас к чему-то большему, чем просто основание нового королевства на этих землях. Хотя, для начала, и это неплохая цель, основать королевскую власть, защитить людей от мерзких порождений тьмы. Димитр кивнул, его взгляд затуманился, будто он пытался вспомнить что-то важное. Да, возможно, ты прав. И все же, меня гнетет это ощущение, будто мы были чем-то неправильным, в том мире, в мире, который мы покинули. Будто часть нас самих осталась там, в той прошлой жизни, или наоборот. Иоанн положил руку на плечо друга, пытаясь его успокоить. Мы все чувствуем это, Димитр, но мы здесь, в этом новом мире, и наш долг – следовать за нашим королем, куда бы он нас ни вел. Возможно, со временем мы сможем понять, зачем нас сюда привели, а пока оставь ты все эти мысли. Димитр кивнул, его взгляд прояснился, и он выпрямил плечи, словно собираясь с силами. Ты прав, просто выдался вечер, вот и подумал, что надо о чем-то поговорить. Видимо, тему для разговора я избрал не совсем удачную. Иоанн улыбнулся, глядя на своего старого друга. Не беспокойся, придет время, мы и это тоже обсудим. Просто сейчас не время, а если не терпится, лучше обсуди это с Кригом. Он у нас мудрец, может чего-нибудь дельного и посоветует. Они замолчали, вглядываясь в пламя костра, словно ища в нем ответы на свои вопросы. Вокруг них продолжала кипеть жизнь лагеря. Но эти двое ветеранов войны были погружены в свои мысли, пытаясь понять, что же ждет их в этом новом, незнакомом мире. Вздохнув, канцлер размял шею и огляделся вокруг. Сбоку, чуть вдали стояли освобожденные ими рабы. Грязные и оборванные они ютились вокруг костров. Иоанн не мог отвести взгляда от осиротела стоявшего ребенка, сидевшей одиноко в стороне от остальных рабов. Ее тощее, грязное личико выглядело таким затравленным и испуганным, а в глазах читалась безнадежность. Она сжималась в комок, пытаясь согреться, но у нее не было даже простого пледа, чтобы укрыться. Иоанн наблюдал, как минута за минутой никто из других рабов не обращал на нее внимания. Они были поглощены своими скудными порциями похлебки, пытаясь согреться и хоть немного утолить голод. Но никто не замечал одинокую девочку, сидевшую чуть в стороне. Где же были ее родители? Сердце Иоанна сжималось от жалости. Он видел столько страданий и лишений на этих землях, но эта маленькая сирота, брошенная всеми, вызывала в нем особую боль. Он понимал, что она, должно быть, пережила ужасы разграбления своей деревни, потерю близких, а теперь оказалась в рабстве, без помощи и поддержки. Иоанн не выдержал и направился к девочке. Присев рядом с ней, он накинул на ее плечи свой теплый плащ, подбитый шелком, пытаясь хоть немного согреть ее. Девочка вздрогнула от неожиданности, но в ее глазах мелькнула искра надежды. Иоанн достал из своей сумки кусок свежего хлеба и протянул ей, пытаясь успокоить и ободрить. «Не бойся, малышка», — тихо произнес он, — «ты в безопасности, мы позаботимся о тебе. Где твои родители?» Девочка робко взяла хлеб, ее дрожащие пальцы сжимали его, словно боясь, что он исчезнет. Иоанн видел, как в ее глазах медленно гаснет страх, уступая место неуверенной благодарности. Их ждет долгий и тяжелый путь восстановления этих земель. Но сейчас, глядя на эту маленькую сироту, он был полон решимости сделать все возможное, чтобы защитить и спасти хотя бы этого ребенка. Иоанн попытался заговорить с девочкой, но в ответ услышал лишь молчание. Ее большие глаза смотрели на него с настороженностью и страхом, но она не произнесла ни слова. Один из рабов, заметив замешательство Иоанна, подошел и тихо пояснил: «Господин, она немая. Когда-то в лагере орков она потеряла своих родителей, она ведь совсем дитя, поэтому долго плакала. Орки разозлились и выжгли ей рот раскаленной кочергой. С тех пор она не может говорить». Иоанн почувствовал, как внутри него закипает гнев. Как могли эти чудовища так жестоко поступить с ребенком? Сердце наполнилось горечью, и он решительно взял девочку на руки. «Пойдем со мной, малышка», – тихо сказал он, направляясь к своему месту в лагере. Присев у костра, Иоанн осторожно уложил девочку на теплую лежанку, сделанную из шкуры королевского льва. Удивленный Димитрий подошел и поинтересовался, что Иоанн задумал. Не желая пугать девочку, Иоанн осторожно усыпил ее слабым бытовым заклинанием. Затем он достал из-за пазухи мощное зелье исцеления и, открыв девочке рот, ужаснулся, увидев страшные раны. Превозмогая отвращение, он влил в ее рот целебное снадобье. Через секунду девочку окутал яркий золотистый свет, ослепивший на мгновение всех вокруг. Когда сияние исчезло, Иоанн увидел, что девочка выглядит полностью здоровой и невредимой. Немного помолчав, Иоанн ответил Димитрию: «Сам не знаю, зачем я это делаю, зелье-то дорогое, но я не мог оставить ее в таком состоянии. Никто не заслуживает подобных мучений, особенно ребенок». Его голос звучал с искренней болью и решимостью защитить эту маленькую сироту. Иоанн и сам был полон сомнений, как и его друг, но он был готов сделать все возможное, чтобы помочь этой девочке обрести надежду и безопасность. Димитрий хмыкнул, оглядывая скопище рабов, которые с удивлением смотрели на только что произошедшее чудо. «Хорошо, что мы нашли этих людей, жизнью орков не сахар», — сказал он. «У нас как раз острая нехватка рабочих рук, особенно тех, кто подходит для сложной человеческой работы. Прирученные зверолюды, конечно, сильны, неприхотливы и многочисленны, но когда речь заходит о тонкой, интеллектуальной работе, у них возникают проблемы, а эти люди как раз помогут нам в этом». Иоанн кивнул, соглашаясь с Димитрием. «Я тоже на это надеюсь». Он посмотрел на девочку, которая мирно спала на теплой лежанке. Иоанн чувствовал, что, несмотря на все ужасы, которые ей пришлось пережить, в ней еще теплилась искра жизни. «Мы должны позаботиться об этих людях», — твердо сказал Иоанн. Похлопав друга по плечу, Димитрий удалился. Он отдал распоряжение своим людям тщательнее присматривать за бывшими невольниками, пока Иоанн продолжал наблюдать за спящей девочкой, полной решимости сделать все, чтобы помочь ей. Из своего шатра, расположенного в отдалении, за происходящим наблюдал король Стефан. Его седая, окладистая борода скрывала добрую улыбку, появившуюся на его лице. Король Стефан внимательно следил за разговором Димитрия и Иоанна, обсуждавших судьбу освобожденных рабов. «Да, эти пленники окажутся весьма полезными, не знал, что у моих людей столько эмпатии», — подумал Стефан, поглаживая свою бороду. Он уже предвкушал, как сможет использовать их труд для укрепления своей власти и процветания своих владений. Король знал, что Димитрий и Иоанн — его верные соратники, которым можно доверить заботу об этих людях. Стефан довольно кивнул, глядя, как Димитрий отдает распоряжение своим людям. Он чувствовал, что этот день ознаменовал начало новой, многообещающей главы в истории его нового королевства. Кажется, он начал входить во вкус. Утро в лагере выдалось суетливым и напряженным. Воины быстро сворачивали палатки, укладывали снаряжение и провизию. Предстоял долгий переход через густые леса провинции, и каждый понимал, что нужно поспешить, пока не спустилась ночь. Иоанн, как опытный командир, внимательно следил за ходом сборов. Он отдавал привычные распоряжения, следя, чтобы все было упаковано и погружено на повозки в должном порядке. Время от времени его взгляд устремлялся к крытой карете, где под присмотром нескольких женщин отсыпалась юная девочка, спасенная из плена. Наконец, войско было готово к выступлению. Иоанн поднялся в седло своего верного коня и занял место во главе колонны. Рядом с ним пристроился Димитрий, его давний друг, и соратник был немного утомлен. Они обменялись короткими репликами, обсуждая предстоящий маршрут и возможные опасности. Медленно, но уверенно, войско двинулось вперед. Солдаты шагали в ногу, поддерживая строй. Изредка они проезжали мимо разоренных селений и ферм, напоминавших о прежней мирной жизни, которую им предстояло восстанавливать. Он внимательно осматривал окрестности, не забывая о бдительности. Хотя крупные орды зверолюдов были уничтожены, мелкие шайки все еще могли представлять опасность. Не для их отряда, конечно, но вырезать такие эйки было необходимо. Он напряженно вглядывался в темноту леса, готовый в любой момент дать команду к бою. Неожиданно Иоанн заметил, что к нему на белоснежном коне приближается сам король Стефан. Военачальник почтительно поприветствовал монарха, гадая, с какой целью тот решил с ним увидеться. «Приветствую тебя, Иоанн», — произнес Стефан, окидывая взглядом колонну. «Вижу, войско движется, опережая график. Это радует меня». Иоанн склонил голову в ответ. «Ваше Величество, мы стараемся как можно скорее достичь безопасных земель. Воины устали от бесконечных сражений и жаждут покоя, не говоря о обычных людях». Стефан кивнул, его седая борода слегка дрогнула. «Это похвально. Я рад, что вы сумели освободить стольких невольников из рук зверолюдов. Их труд будет весьма ценен для восстановления наших владений». Иоанн заметил, как при этих словах король бросил взгляд на крытую карету. «Разумеется, ваше величество, мы сделаем все возможное, чтобы эти люди как можно скорее вернулись к мирной жизни». Стефан вновь кивнул, его глаза сузились. «Я на это рассчитываю, Иоанн. Эти невольники, они многое пережили. Я надеюсь, что вы сумеете должным образом распорядиться ими». В голосе короля Иоанн уловил едва заметные нотки сожаления. Иоанн вздохнул, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Он знал, что должен действовать осторожно, чтобы не навлечь на себя гнев короля. На него возложили столько ответственности, ведь в целом Стефан был справедлив, он не был слабым монархом, и мог быть жестоким, ему ли Иоанну об этом не знать. «Разумеется, ваше величество, мы приложим все усилия, чтобы эти люди как можно скорее влились в жизнь наших поселений и внесли свой вклад в восстановление провинции». Стефан удовлетворенно хмыкнул. «Вот и прекрасно, я рассчитываю на вашу компетентность». С этими словами король пришпорил коня и устремился вперед, оставляя Иоанна наедине с тревожными мыслями. Военачальник тяжело вздохнул, бросив взгляд на крытую карету. Он понимал, что судьба этих невольников теперь находится в руках короля Стефана, и это его не то чтобы сильно тревожило, просто были определенные опасения. Иоанн знал, что его монарх ни за что не станет поступаться своей честью, чтобы укрепить свою власть, даже если обстоятельства будут самые нелицеприятные. Он поправил поводья, готовясь продолжить марш. Колонна двинулась вперед, медленно растворяясь в зелени леса. Иоанн бросил последний взгляд на крытую карету, гадая, что ждет ее пассажирку в будущем.